и возможную причастность к мздоимству, растранжированию золота и валюты, событиям в Афганистане, Чернобыле, Вильнюсе, Сумгаите, Баку, Фергане и по другим противоправным деяниям. Требуйте, товарищи, следствия, если вы честные люди. Перед вами наглядный пример. Когда на автора в этой книге в течение ряда лет была брошена репрессивная машина огромной страны. И что же? При всей тенденциозности расследования не удалось выявить правонарушений. И если вам тоже хочется ходить сегодня с гордо поднятой головой, то будьте последовательны, требуйте этого очищения. Конечно, если у вас чиста совесть, и незапачканные руки. Итак, кто первый? Или, перефразируя известные слова Остапа Бендера, подозреваемые, записывайтесь. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер, Нина Рудник, Киев, 1995 год.